Пришлось тогда нашему крутому и мнительному государю Петру Алексеевичу замочить Кочубея наглухо. Не министра, конечно, а его деда, который был богат и славен, хоть убей. Потом царь, естественно, очень огорчался, что подверг своего верноподданного полковника необоснованным репрессиям, даже через комиссию по реабилитации выхлопотал ему полное оправдание, да только голова не шапка, снявши не воротишь. Вот и пошло с тех пор. Поехало. Выяснилось неожиданно, что для такой нормальной штуки, как поддержание правопорядка в стране, а попросту говоря, проживание людей в мире и согласии, да еще при полном благоволении во человецах, надо волдахать народонаселение по-черному. И совершенно нет никакой возможности поддерживать этот долбанный общественный порядок без кнута и плахи, без острогов и расстрелов, без стукачей и держиморд. И министры наши, знатоки внутренних органов Российской империи, главные генерал-полицмейстеры, души голубиные, взяли на себя эту ношу неподъемную. Совестью породили, и умом потрудились, и сердцем намаялись они, работая с людишками нашими каторжными, которых и дубьем по башке не отучишь пить, воровать, бесчинствовать и душегубничать. Но за короткий срок, всего-то век с небольшим, выяснилось, что в конструкции этого манкого вожделенного кресла, щедро декорированного золотом погон, сиянием орденов, суетой халуев, денежным достатком и громадной, просто ни с чем не сравнимой властью, заложен какой-то странный, подлый, противный порок. Оно существовало по законам балаганного аттракциона «Колесо смеха». Всегда вначале было почетно, приятно и весело, но каждый день колесо крутилось все быстрее, и на его скользкой от крови и слез горизонтали все труднее было удержаться. Сановник неостановимо сползал к заранее вертящегося политического круга, к пропасти, позору, погибели и забвению. И ни за что было уцепиться, и веселое колесо страшного бытия незаметно и неостановимо перемалывало в смех, в плач. То грозная царская опала, то бомбы народовольцев, то ворошиловский стрелок Багров превращает оперный театр в учебный тир. И дольше века длилась эта жуть, пока не пришла, слава богу, советская власть. Тут министров, царских сатрапов, кровавых палачей, опричников, проклятых, срочно переименовали в народных комиссаров. И они, народом вознесенные и призванные все тот же долбанный общественный порядок поддерживать, наконец-то хоть душой отдохнули. Никакой неопределенности, никаких тайн бытия и загадок туманного будущего. Они об этом и не помышляли, как камикадзе о персональной пенсии. Дело было поставлено надежно. Каждого министра должно было со временем убить, как врага народа. Ничего не попишешь. Лес рубят, как говорится, щепки летят. Наверное, наркомы ошибочно предполагали, что на этой внушительной лесосеке они и есть героические лесорубы. А полет щепок за которыми уже и самого леса стало не видно, и есть воплощение общественного порядка, которого почему-то наше трудное, несговорчивое население по-прежнему не хотело придерживаться. Песню даже придумали популярную. «Эй-эй-эй! Привычны руки к топорам!»